Там только про чужие беды и победы рассказывают. Я закурю, вы не против?» «Вот и не включай. У нас телевизора и не было никогда, да уже и не будет. А курить кури и меня угости». «Вы курите?» «Когда 30 лет исполнилось, смолить бросила и мужу обещание дала, что следующие полвека сигарету в рот не возьму». Приняв протянутую сигарету, подкурила от огонька зажигалки, пару раз со вкусом пыхнула дымом и с ехидной улыбкой добавила: «Обещание перевыполнила даже. 54 года не курила». «Так может уже и не начинать? Здоровью и долголетию вред как-никак». «Мне 85, напомнила старушка. «Я хоть завтра помру и ни о чем жалеть не буду. Жизнь полной чашей хлебала, чего только не повидала, чего только не пережила. Половину стран мира объездили мы с мужем». «И возразить нечего». «Ну и то-то же. Я и сюда-то пришла не за продуктами, а за кофе и сигаретами». «Кофе и сигареты», — повторил я сквозь табачный дым, задумчиво глядя на запертый магазин. «А уезжать отсюда не собираетесь?» «Некуда мне ехать». «А зовут вас как?» «Елена Демьяновна». «А меня Тихоном зовут», — представился я и, оглядевшись, еще большей задумчивостью пообещал: «Раздобуду я вам кофе и сигарет, Елена Демьяновна, прямо с запасом, и продуктов постараюсь добыть, но при одном обязательном условии». «Это каком же?» На меня внимательно взглянули умные насмешливые глаза. «Не надо тут сидеть», — попросил я. «Дома сидите, с запертыми дверями и окнами. Я вам все прямо туда принесу, а потом помогу чуток безопасность наладить и поясню, как жить, чтобы внимание тварей не привлечь. 85, может, и возраст, но почему бы не пожить еще немного? Туда всегда успеем, верно?» Выслушав, она несколько секунд обдумывала мои слова и кивнула. «Хорошо». «Позвольте вас проводить», — церемонно предложил я, протягивая руку. «Уж проводите, будьте так галантны». Улыбнулась она в ответ, и мы вместе неспешно двинулись по обросшей цветущей сиренью улице. Думаю, со стороны мы выглядели максимально чудной парой. Странный я тип. Как надо ради себя что-то незаконное сделать, так мучаюсь угрызениями совести, тону в мнительности и испуге. А как ради незнакомой старушки вынести несколько домов и выдернуть решетку с магазинчика с помощью внедорожника, так это всегда пожалуйста. Еще и веревка пригодилась, как раз. Честно говоря, добыча не впечатляла, но кофе и сигаретами я старушку обеспечил, пожалуй, на полгода вперед, если пить и курить не как матрос. И алкоголем я ее снабдил в немалом количестве. Откопал целый бар в одном из вскрытых коттеджей побогаче, половину отдав старушке. Перетаскал к ней все найденные продукты, свалив все на кухне. Прошелся вокруг ее дома, порадовавшись густоте окружающего постройку фруктового сада и сплошному деревянному забору. Ставни первого этажа закрыты, а я их еще и гвоздями длиннющими заколотил. К дому подведен газ, водопровод из колодца, все удобства внутри. Но я все же добавил ее в мой канал и чат, выяснив телефонный номер сим-карты для интернета и пополнил баланс на несколько месяцев вперед. Под конец повторил Елене Демьяновне известные мне основы выживания и полюбовался фотообоями на стене в зале. Вид на Телецкое озеро, откуда они с почившим мужем родом. Глянул на огромное фото в кухне, где они с мужем встречают рассвет на крышах Касабланки. Покрутил восторженно головой, выкурил с ней еще по одной сигаретке, выпил по стаканчику сладкого ворованного винца и на этом закруглился. Про себя уже решил, что писать ей буду регулярно, а если не выйдет на связь день-два, поеду ее спасать, благо от меня всего 40 минут езды, если напрямки. Попрощавшись, я неловко обнял ее, а она, посмеиваясь, похлопала меня по плечу и напомнила, что жить надо своей жизнью, а не чужой, так что о ней переживать не стоит. «Не знаю, выпитое ли вино тому причиной, либо я просто был рад помочь бравой старушке, но на мир сквозь ветровое стекло внедорожника я смотрел с куда большей бодростью и радостью. Улыбка не сползала с моего лица последние пару километров, и так до самой заправки за поворотом, где я резко ударил по тормозам и остановился метрах в пяти от колонны вытянувшихся вдоль дороги военных грузовиков». Вытаращив глаза, я смотрел на приподнятый сзади тент крайней машины и никак не мог отвести взгляд от немалого количества торчащих из кузова окровавленных конечностей. Ноги, руки, головы. Там очень много мертвых людей. Очень много. Я шумом выдохнул, и словно только этого и дожидаясь, в щель приоткрытого окна вполз тяжелый, тошнотворный запах гниющей плоти. Вонь разложения сочилась из огромного грузовика, разом задавив запах бензина, сигарет и цветущих трав. Резкий стук в окно заставил меня подпрыгнуть, а стоило глянуть в бок, я съежился на водительском сиденье, глядя в направленный на меня ствол автомата. Жесткие глаза максимально упакованного солдата заглянули в мои, прошлись по салону, и ствол ушел вниз. Повинуясь жесту, я поспешно вжал кнопку опускания стекла, вежливо кивнул, инстинктивно держа руки на виду. Он, несомненно, заметил торчащую у меня из строительного пояса рукоять пистолета ТТ, но спросил о другом. «Че делаешь здесь?» «Бензин ищу», — признался я, продолжая улыбаться. «Знаю, что локдаун, но...» «Ясно, движок заглуши». «Ага, сделано, офицер». «Людей убиваешь?» Абсолютно неожиданно вопрос заставил меня поперхнуться слюной. «Грабишь их?» «Да вы что?» «Нет, конечно». «Выходи». «Да я не...» «Не ссы!» — буркнул солдат, и, несмотря на прикрывающее его лицо бандану и защитные очки, я понял, что он совсем молодой, куда моложе меня. «Пояс свой оставь на соседнем сиденье и выходи. Проверим твою машину, и если нет в ней ничего подозрительного, то зальем тебе бак и поедешь дальше. Ну, может, старший задаст тебе несколько вопросов. Вылезай». «Понял», — кивнул я, аккуратно берясь кончиками пальцев за пряжку пояса. С другой стороны машины подошел еще один солдат, и ствол его оружия был направлен мне в грудь. Аж дышать тяжело стало. «А неположенное это что? У меня вот алкоголь, там сигареты». Я спрашивал с трудом, буквально заставляя себя продавливать слова сквозь сжавшееся горло. «Как же тяжело и страшно бояться». «Не положено, это ювелирка, телефоны, банковские карты, часы, чужие личные вещи, в общем». Перечисляя, он внимательно смотрел мне в глаза. Облегченно заулыбавшись, я выложил пистолет на сиденье, расстегнул пояс и вылез из внедорожника, по-прежнему держа руки на виду. По телу запоздало пошла горячая волна. В затылке часто и больно закололо. Мне велели отойти, и следующие несколько минут я переминался на обочине, вдыхая трупную вонь, и смотрел, как парни умело проверяют мою машину. Чуть дальше от дороги стоял БТР. На броне сидела еще пара солдат, и их оружие было направлено все туда же, на меня. Несмотря на висящую духоту после прошедшего дождя, теперь меня пробирал легкий холод. Какая резкая смена ощущений всего за пару минут. Солдаты, наконец, захлопнули двери Форда и успокаивающе махнули рукой. Не мне, а тем на БТРе. А для меня, похоже, все только начиналось. «Все в порядке?» — спросил я чуть сорванным голосом. «Все в порядке», — успокоил меня второй солдат. «Оружие пока в машине оставь и пошли со мной. Старший задаст тебе пару вопросов, проверит твой телефон, и на этом все». «Конечно, понял, без проблем». «Не ссы ты», — повторил первый солдат. «Мы нормальных не трогаем, наоборот, помогаем. А че у тебя так жидко со стволами, только ТТ?» «Там на участке есть еще один, но пустой», — вздохнул я. «А в ТТ всего несколько патронов осталось». «Хреново, эти суки быстрые». «Быстрые», — подтвердил я. «Убивал уже?» «Ну, двоих. Сам едва не умер. Одну молотком, вторую застрелил, но едва-едва успел». «А че мотаешься туда-сюда?» «Да помочь кое-кому надо было. Там в чате написали, что помощь нужна, вот я и поехал». «Переписку эту сразу и покажи», — тихо посоветовал парень. «Мы уже 7 ублюдков положили, тех, кто людей ради наживы убивает. Пристрелили мразей без колебаний и в труповозку отправили». «Охренеть! А что их, тварей, жалеть? У них машины завалены были чужими телефонами, банковскими картами, пачками денег. Мы, говорят, все это с мертвых тел собрали. Ну да, как же, как будто наш старший в раз таких не просекает. А ты не ссы, просто отвечай как есть и ничего не скрывай. И все обойдется, понял?» «Понял». «И если все нормально будет, попроси чуток патронов». «Еще тише», — сказал солдат и остановился рядом со зданием поста ДПС еще советских времен. «Входи». «Спасибо», — искренне поблагодарил я и, передернув плечами, ступил за порог. Едва вошел и в лицо ударил ровный поток прохладного воздуха. Дышать сразу стало чуть легче, но я почему-то все еще ощущал трупную вонь, словно запах пропитал мою футболку и осел на коже. Но сейчас было не до фантомных ощущений, и я постарался сосредоточиться на происходящем вокруг меня. Для начала я огляделся. Большое прямоугольное помещение с двумя стенами, перечеркнутыми линиями горизонтально ориентированных длинных окон. Под окнами тянутся составленные столы с кучами пластиковых ящиков для овощей, заполненных беспорядочно сваленными телефонами, заляпанными кровью прозрачными пакетами с различными банковскими картами, блокнотами, свернутыми листами бумаги, украшениями и еще много чем, включая даже богато выглядящие пищевые ручки. В других ящиках лежали пакеты поменьше, и их содержимое – вызвало неприятный холодок своей наглядностью и почти стандартностью набора. В каждом таком пакете обязательно имелся телефон, одна банковская карточка, золотое кольцо, связка ключей, цепочка, иногда женская сумочка, бумажник, ключи от машины и паспорт. А изнутри к прозрачному материалу прижимался лист бумаги с крупно написанными словами, вернее, именами. Я машинально прочитал некоторые, пока медленно двигался вдоль помещения к столу у дальнего окна, куда меня подтолкнул сопровождающий. Сидоров В.Е., Анастасьев Б.Г., Николаева С.С., Ахметов А.Ж. И немало других имен, но читать дальше смысла уже не было. И так все ясно. Тут легко сообразить, что к чему. В каждом маленьком пакете лежало имущество одного отдельно взятого человека. Тот набор, что обычно имеется в наших карманах, когда мы выходим из дома. Такие пакеты я раньше видел в фильмах, но там обычно их владельцы были живы и получали что-то похожее при выходе из тюрьмы, когда забирали личные вещи. Но я почему-то сомневаюсь, что владельцы десятков этих пакетов еще живы. Меня толкнули в спину еще раз и приказали: «Сядь». Я глянул вниз и послушно уселся на стул с железной рамой, деревянным сиденьем и низкой спинкой. Потом поднял глаза и взглянул на сидящего за столом мужчину. Он ответно разглядывал меня, крутя в пальцах дешевую синюю ручку. Зеленая растянутая футболка покрыта солевыми пятнами высохшего пота. Ежик рыжих волос, густая щетина с клочками седины – безмерно усталые ярко-синие глаза и глубокие складки вокруг рта. Левая ладонь обмотана уже потемневшим бинтом с пятном почерневшей крови. Не выдержав повисшего молчания, я начал первым. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — в тон мне ответил военный и откинулся на спинку заскрипевшего кресла с облезлой спинкой. «Почему нарушаем?» «Ну, пришлось, наверное». «Что-то действительно важное?» «Ну, я тут создал канал в Телеграме и чат». «Продолжайте». «Там люди отовсюду, но и местных хватает. Часто пишут с просьбой о помощи. Вот и сегодня написали, женщина и старушка еще. Как не помочь?» «И сколько стоит ваша помощь?» «Стоит? Да вы что?» Я аж приподнялся, но упавшая мне на плечо ладонь заставила опуститься обратно. «Нисколько? Как с попавших в беду людей деньги брать?» «Да и я сам не нищий, только недавно квартиру в Москве продал. Получил, правда, пока только аванс, да и потратил его почти целиком, но все же. Смартфон при себе имеете?» «Имею». «Канал и чат имеются в нем?» «Да, конечно». «Разблокируйте телефон и передайте мне», — распорядился военный и, на время потеряв ко мне интерес, продолжил что-то писать в раскрытом перед ним большом журнале. Я послушно выполнил требуемое, для чего-то пытаясь вспомнить, что у меня в смартфоне есть запрещенного. Да нету ничего такого. Взяв телефон, военный потыкал пальцем по экрану, полистал вкладки и поинтересовался. «Название, канал?» «Хм, пепел доверия». «Символично. Чат также называется?» «Да». На этом вопросы пока что закончились. Я сидел у стола и ждал, поверх его плеча, глядя в окно, за которым стоял вооруженный солдат, а еще чуть дальше и ниже большой белый экскаватор копал длинный ров, мерно опуская и поднимая ковш. Я равнодушно наблюдал за его работой несколько минут. Копает и копает. Но тут к выкопанному рву задом подъехал армейский грузовик. И я вдруг догадался, для чего, или вернее, для кого, эта длинная глубокая яма. Двое солдат в масках откинули задний борт, отскочили, и в ров устремился поток сплетенных человеческих тел. Господи! Они хоронят людей в братских могилах прямо у дороги. «Возьмите!» Тряхнув головой, я поморгал и перевел глаза на военного, не сразу поняв, что он протягивает мне телефон обратно. «О, извините, просто там...» «Там хоронят людей в братских могилах», — кивнул усталый человек за столом и помассировал пальцами воспаленные глаза. «Да, я распорядился. Рефрижераторов у нас нет. Жара только усиливается. Тела гниют и расползаются, а трупов все прибавляется». «Да, я понимаю», — тяжело вздохнул я, и, глянув, как один из солдат отбежал от рва и блюет, второй упрямо тянет за ноги мертвую женщину из грузовика, а к нему спешат еще четверо на помощь, добавил. «Им уже разницы нет, и я бы предпочел быть похороненным вот так, в повалку с другими, чем гнить где-нибудь на обочине, и чтобы меня зверье по кускам растаскало». «Взаимно», — военный протянул руку над столом. «Я Ренат». «Тихон», — представился я, сжимая жесткую ладонь. «Можно спросить, Ренат?» «Спрашивайте». «Раз телефон вернули, арестовывать и расстреливать не будете?» Я старался говорить с юмором, но каждое мое слово было пронизано дрожащими струнами нервов. Мне было страшно. А за окном людей мертвых в ямы скидывали навалом. И от этого становилось еще страшнее. Какой-то жуткий сюр. «Не будем, Тихон, не будем. Вы, ты...» «Лучше на «ты», — кивнул я. «Ты хороший человек, Тихон. Понял по перепискам, уж извини, но прочитать их был обязан. Сейчас столько гнили повылезало». «Да уж. Только сегодня с утра одного лично пристрелил. Мужичок, лысенький, тихонький, вежливый. А в багажнике связанная девчонка несовершеннолетняя, уже изнасилованная, ножом истыканная. Веселился он так, но живая». «Господи!» А он улыбается, руками разводит и говорит: «А чего такого? Все равно сдохнет. А я бы ее накормил у себя в сарае. Ну, давайте, — говорит, — сажайте меня». Но вместо этого я прострелил ему сначала живот, а потом голову. Так что я теперь военный преступник». «Да я бы сам такого убил», — пробормотал я, поражаясь собственной убежденности в этом. «Сам бы убил голыми руками, тварь». «То ли еще будет, Тихон», — тихо произнес военный. «А теперь ответь мне на несколько вопросов». «Если смогу, с радостью». «Прямо с радостью?» «С радостью», — подтвердил я. «Вы делаете очень важное благое дело. Скольких уже спасли? Сколько тварей уничтожили? Не будь вас, и тут бы уже всякое совсем нехорошее началось. Так что спасибо вам от всех. И спрашивайте». Помолчав, он кивнул и все тем же спокойным голосом задал мне с десяток вопросов обо мне. Кем работал, как оказался здесь, чем планирую дальше заниматься, есть ли у меня семья. Кое-что он записывал, остальное только слушал и тут же задавал следующий вопрос. Когда я ответил, опять покивал, глянув за мою спину, продолжил. «Тут мне жестом показали, что у тебя в машине ствол». «Да, старый пистолет ТТ. И на участке еще один, поновее. И разобранный автоматический карабин времен Великой Отечественной войны». «И где же ты все это раздобыл?» «Ну, первый пистолет, по подсказке одного из местных, упер из деревенского дома, Хозяин давно умер, еще до всего этого. Там я взял ТТ и разобранный карабин. Все было в схроне, и, как я понял, никаких бумаг и разрешений у хозяина не имелось. Вообще все оружие было разобрано. Мне помогли его собрать советами. И стрелять тогда же научился. А второй ствол? На дороге была какая-то перестрелка. Стрелка убили твари, а на подножке пикапа лежал пистолет. Я выскочил, схватил и уехал. Но он оказался разряжен. Ясно. Стало быть, в чужих домах мародерством занимаешься? К сожалению, да, признался я. Занимаюсь. Ради помощи другим? Ну, хотел бы я так сказать, но не могу. Я больше ради личной выгоды. Но залезал только в пустые дома и только те, где видно, что туда уже очень давно никто не приезжал. Я вообще не вор и очень уважаю чужую собственность, но, блин, как-то вот так оказалось, что я совсем не готов к тому, что происходит прямо сейчас, и я готов возместить все до последней копейки сразу же, как только потребуют. Кое-что я из машины забрал, там все мертвые были, деньги, инструменты. Успокойся, Тихон, успокойся. Выживаю как могу, но я не ангел, но я не убил ни одного человека. Тихон, успокойся уже. «Извините». Он протянул мне клочок бумаги. «Вот мой контакт в Телеграме. Добавь меня в свой канал и чат в качестве администратора, чтобы я мог постить сам, закреплять сообщения и все такое, хорошо?» «Ну, возражать, думаю, смысла нет. А зачем? Я и сам могу все сделать, только скажите, что постить». «Зачем мне это надо? На тот случай, если тебя убьют, Тихон». Канал у тебя большой, чат еще больше по подписчикам. И, как ты сам сказал, здесь очень много местных. Значит, добавите еще больше людей. А я в данный момент человек, ответственный за Ясногорский район. Один из нескольких, но все же. Ого! И было бы глупо отказываться от дополнительного источника оповещения местного населения. Согласен? Конечно. Лезть я с ненужным не стану, но когда понадобится опубликовать что-то экстренно важное, я это сделаю. Понял. Да, конечно. Еще мне понадобится твой фактический адрес. Так, на всякий случай. Впиши его вон на эту страницу. Перелистнув несколько листов, он развернул журнал ко мне, и я увидел десятки блоков с вписанными именами, фамилиями, телефонными номерами и адресами. Молча написав требуемое, для чего-то и почту электронную указав, я отодвинул журнал обратно, положил сверху ручку и вопросительно глянул на офицера. Тот, проверив написанное, кивнул и буднично спросил. «Что-нибудь требуется? Тебе лично?» «Патроны». Я не колебался ни секунды с ответом. «Патроны», — повторил Ренат и опять закачался в кресле. Вообще, я категорически против раздачи оружия и боеприпасов гражданскому населению. Прямо категорически. Погрустнев, я кивнул, но он продолжил. Ружья у тебя нет? Даже гладкоствола? Нету. Там разобранный карабин лежит, но вроде не все к нему запчасти имеются. Тот лысый урод, которого я пристрелил, имел при себе ружье и кое-что из патронов к нему, но только к верхнему, гладкому стволу. А там сколько стволов? Задумчиво поглядев на меня, он показал два пальца. «Вертикалка. МР-94 «Тайга». Нижний ствол нарезной, верхний гладкий. Теперь спроси, почему я отдаю тебе этот ствол, раз сам категорически против раздачи оружия гражданским?» «Почему ты отдаешь мне этот ствол, Ренат?» «Потому что тот урод людей губил, а ты пытаешься хоть кому-то помочь, выезжая при этом из дома со старым пистолетом ТТ, к которому у тебя сколько патронов?» 3-4 «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, что-то около этого. Плюс у меня есть отвертка, ножи и молоток». «Отвертка, ножи и молоток», — повторил офицер и покачал головой. «И это... Большое тебе спасибо, Ренат!» — запоздало поблагодарил я. «И учти, Тихон, если однажды узнаю, что ты убил кого-то ради наживы, что ты поднял ствол на безоружного...» «Этого никогда не случится. То я лично отыщу тебя и убью». Заглянув в его глаза, я сразу поверил каждому слову и медленно кивнул. «Да, он найдет и убьет». «Еще вопросы?» Получив внезапно даже больше ожидаемого, я как-то растерялся и не сразу собрался с мыслями. «Тут, говорят, уже ядеркой в других странах по тварям бьют». «По моим сведениям, до ядерки пока нигде не дошло, но ручаться могу только за нас». «Фух, это же отличные новости, просто отличные». «Еще что-то?» «Есть люди, одинокие и немощные. Если что, куда их везти?» «Скину тебе точку геолокации в этом районе и ТГ-группу для получения информации. Отсюда около 120 километров к югу, неподалеку от Тулы». «И что там?» «Лагерь. Большой лагерь для беженцев с особым методом расселения». «Это как?» «Это в большие одиночные деревянные ящики, обшитые рабицей. 2 метра на 1.5, в высоту 2. Внутри ничего, кроме ведра для справления нужды и лежанки с матрасом и одеялом. Конструкции в 3-4 этажа и дополнительные продолжают возводиться в той же старой промзоне под железными навесами. Также перестраивается близлежащая территория под эти же нужды. Завозится продовольствие, подведена питьевая вода». «Звучит как тюрьма», — вырвалось у меня. Ренат кивнул. «В чем-то так и есть. Никакого свободного перемещения, двери камер закрываются снаружи. Изнутри их открыть невозможно. Выход наружу не чаще 3 раза в день и строго малыми группами для разминки и прогулки. Прием пищи внутри ящиков. Еду разносят. В туалет – ведро или терпи до прогулки. По периметру вышки с автоматчиками. Но люди прут валом, не успевают ящики сооружать, и многим приходится по 2-3 дня ждать в общем палаточном городке. Там случается всякое». «Ого!» «Но и городок уже разделен на сектора сетчатыми заборами с такой же крышей. Безопасности стало больше. Вообще решать каждый должен сам, либо живет как ты, вольным волком, либо приходит в птичник». «Птичник?» «Так мы называем между собой лагеря для беженцев». «Птичник», — повторил я. «Ну хорошо, хоть не курятник, да?» «Я не в настроении смеяться». «Извини». «Что-то еще?» Задать вопрос я не успел. В комнату вошел грузный мужчина в камуфляже и с крайне мрачным лицом. Ренат резко поднялся, потянул руку к голове, одновременно зыркая настоящего за моей спиной парня, и буквально через пару минут я уже оказался на улице, а меня снова подталкивали в спину. «Пошли, ствол заберешь, Тихон, пока старший не передумал». «Пойдем», — заторопился я. «Эх, мало чего спросить успел. А кто там зашел такой важный, что все аж повскакивали?» «Тебе это знать не положено». «Извини. Ух, блин». «Что опять?» «Бензин попросил забыть». «Да бензина мы тебе зальем полный бак, не переживай». «Спасибо. А у меня еще пустые канистры в салоне». Глава 8. Ребята-служивые отдали мне спортивную сумку, где лежало ружье и кое-какой боеприпас к нему. А затем солдат, чье лицо я так и не увидел, закинул мне туда же пару горстей уже знакомых патронов, жестом попросив не шуметь. Да я от радости окаменел и даже бровью не шевельнул. А он добавил еще горсточку и велел уматывать из большой брезентовой палатки сбоку от здания ДПС. Бензином меня заправили. А вот канистры заполнили всего 2 и приказали не наглеть. Жаль. Прямо вот жаль. При этом я заметил 2 стоящих поодаль друг от друга бензовоза на противоположных концах почти пустой штрафстоянки, огороженной бетонным забором. Отъехав на 0.5 километра, я ненадолго задержался и отметил блокпост у себя в навигаторе, дав ему простое название. Блокпост Рената. Отметил его я на всякий случай, а потом еще и пару маршрутов к нему прикину и запомню. Вдруг придется удирать от кого-либо, так хотя бы буду знать куда. В последнее время я вообще стараюсь ничего не упускать и быть максимально предусмотрительным. Дозарядить патроны в ТТ тоже не забыл, и теперь у меня снова полный магазин, чему я очень рад. По дороге домой я записал немало голосовых сообщений, отослав их Бажену, Гришке и Велиору. Печатать я не мог, поэтому еще одно голосовое отправил в свой канал, кратко рассказав о своей встрече с военными, заверив, что парни работают над наведением порядка, после чего поведал подписчикам о птичнике, расположенном под Тулой, и ниже выложил ссылку на ТГ-группу и бот. Слова я старался подбирать очень тщательно, памятуя, что теперь в моем канале и чате живет большой брат с рыжей щетиной и усталыми глазами, которого я не забыл добавить в администраторы. Останавливался я раза 4, каждый раз выбирая одиночные машины на обочинах, но не торопясь вылазить и подъезжая почти вплотную, чтобы заглянуть в чужой салон. Твари не встретил, хотя в одной машине кровью залиты были все кресла. Почти без разбора я выгреб все из бардачков, добыл еще одну канистру с бензином, пополнил запас инструментов, забрал все автомобильные аптечки и огнетушители, не забыл прихватить обнаруженную короткую лопату и хороший китайский фонарик с удивительно нехилой мощностью. Приятным довеском стали несколько пачек тонких сигарет с кнопками. Такие не курю и не люблю, но кто знает, как жизнь обернется. Домой я вернулся уже в потемках. Заехал внутрь, торопливо закрыл ворота и еще быстрее забрался обратно в салон внедорожника, где долго сидел в потрескивающей остывающим движком машине, устало уронив руки и удерживая губами тлеющую сигарету. «Ну и денек». Странно, но почти закончившийся день казался мне одновременно очень длинным, почти бесконечным и в то же время слишком коротким и пролетевшим почти мгновенно. Чего хотелось больше всего? Хорошего плотного ужина. А пока он готовится, позволить себе парочку в меру крепких вискивых коктейлей. Этим я и занялся сразу же после того, как перетаскал все из машины, оставив внутри только пустую тару и коробку с припасами для следующих спасательных вылазок. А я уже знал, что они обязательно будут. Просто знал и все. В честь пополнения боеприпасов ужин я решил себе позволить королевский. Сначала сварил пельмени с говядиной, а потом обжарил их на сковороде с солидным куском сливочного масла до золотистой корочки. Обильно поперчил, да и подал на стол с пылу с жару. Слопал целую пачку в один присест и блаженно откинулся на матрас, глядя в потолок. Желудок полный, и почему-то меня совсем не волнует переизбыток съеденных калорий. В эти темные времена ЗОЖ только один. Зло остервенело жить. Всем назло. Но как же жаль, что не удалось вдумчиво побеседовать с офицером. Когда он дал мне возможность задавать вопросы, я вдруг растерялся. Замямлил, бухнул первое, что пришло в голову, а ведь можно было спросить что-то более значимое и конкретное. Хорошо, хоть я додумался спросить про то, куда отвозить попавших в беду и неспособных позаботиться о себе одиночек. И так узнал о птичнике. И все же жаль, что внезапно приперся тот безымянный важняк, при виде которого все подскочили, как ужаленные, а меня мгновенно выперли на улицу. Кем он был, тот усталый и уже седой, грузный военный в камуфляже, без погон? Не знаю. Лицо я его запомнил, и в целом можно полистать какие-нибудь военные сайты. Вдруг да узнаю. Но зачем? Пустая трата времени. Главное, что я теперь знаю, как найти Рената в Телеграме. И через несколько дней, возможно, найду повод написать ему. А там дальше как повезет. Перевалившись на бок, залез в смартфон и сразу наткнулся на благодарственное сообщение от вызволенной мной из ловушки семьи. Они благополучно добрались до города, уже в квартире, где полным-полно продуктов, и занимаются сейчас налаживанием безопасности по канонам из канала «Пепел доверия». А бабушка жарит картошку с луком. Все у них хорошо. И еще раз огромное спасибо спасителю Тихону. Спасителю Тихону. Закашлявшись, я ожесточенно потер ладонями вдруг полыхнувшие огнем уши. Тоже, блин, придумали. Какой я спаситель? Все, что сделал, перепилил березу, обрубил сучья и оттащил ствол в сторону. Но очень приятно. Смешав себе не слишком крепкий коктейль, я посмотрел на лежащее на столе ружье, чье фото я уже отправил Бажену. Но трогать его пока не стал и занялся люком в полу. Воспользовавшись короткой складной и, как оказалось, не слишком удобной лопатой, найденной в одном из чужих багажников по дороге домой, я, делая перерывы на глоток коктейля и сигаретку, больше часа выбирал грунт под люком, наполняя ведра, оттаскивая их по постеленной пленке к выходу, и там вываливал в тачку. Когда тачка заполнилась, начал выбрасывать грунт прямо на землю. Завтра уберу. Все это время шел уже второй групповой созвон, в котором я участие, если и принимал, то лишь в качестве пассивного слушателя. В моей голове что-то зрело, но я пока молчал и ничего не предлагал. Надо все обдумать получше. Выкопав яму по размерам люка и глубиной чуть меньше, чем до колена, спустился вниз и посидел чуток, оценивая глубину. Нифига недостаточно. Желательно углубить еще хотя бы чуток, а потом уже копать ход к задней части бытовки. Но уже не сегодня. Выбравшись, я закрыл люк, накрыл ковром и поставил сверху тяжелые ящики. Убравшись в пристройке, сполоснулся в тазике, рассортировал и разложил сегодняшнюю добычу, сожрал витаминку, выпил почти целую бутылку воды и завалился спать пораньше, зная, что все равно подскочу ни свет, ни заря. Еще один день прожит, и прожит не зря. Но и я не помер, и в тварь не обратился. Уже повод счастливо улыбнуться в подушку. Вытянув ноги, я сидел на резиновом автомобильном коврике в темной сырой яме, упираясь затылком в подсохшую стенку, и неспешно курил, выпуская дым в нависающую надо мной крышку закрытого люка. У бедра кружка с растворимым кофе. Через 10 минут 11 утра. На кое-как отряхнутых от пыли и грязи коленях лежит работающий планшет. Я внимательно слушаю выступающего мужика, впитывая каждое слово, изредка испуская странноватый смешок, никак не связанный с его выступлением. За ворот моей уже рваной футболки что-то сыпалось, но я не обращал внимания. Все равно грязный, как трубочист. И да, я сидел под домом и смотрел видюхи. А хрюкающие смешки начались недавно и выскакивали из меня, как из дырявого мешка, по очень простой причине. Я смеялся сам над собой, снова поражаясь тому, как круто поменялась сфера моих интересов. Раньше я обожал смотреть длиннющие видео на самые отвлеченные темы. Как в Японии жарят мраморные стейки, как какое-то племя в Африке пьет еще кипящий бульон и рвет зубами сомнительное мясо, как строят лесные псевдоубежища без всякой на то нужды, как выглядят устричные фермы, как путешествует по городу домашняя кошка с привязанной к ошейнику камерой. Я тратил на это целые часы каждый день. Часы своей жизни. Выбираясь в свободное время на улицу, чаще всего сидел один в кафе, пил не стоящий своих денег очередной модный кофейный напиток этого сезона, лениво проверял список желаемого в Стиме, радостно скупал игры по огромным скидкам, зная, что, скорее всего, никогда их не запущу. Потом опять, прямо в кафе, залипал на какие-нибудь видосики. И прежде меня все устраивало, но это было раньше. Наверное, уже в другой жизни, которая не скоро еще вернется. И этот доморощенный оратор, едва додумавшийся переехать в деревню, неумело что-то скребя грабельками перед домом и пытаясь рассуждать о нашем будущем, вдруг заметил, что очень уж морально тяжко жить без утренних латте с вкусными фисташковыми маффинами на маленькой красивой тарелочке. Потом он заговорил о карме. Тут я эту хрень и выключил. Нечего тратить драгоценное время на слезливую чушь с причитаниями о пропавших из жизни фисташковых маффинах. Но что-то меня зацепило своей неправильностью в этом столь оторванном от реальности видео. Я спросил сам себя, тоскую ли по всем этим замудренным кофейным напиткам. Тут я и начал испускать не совсем здоровые смешки. Какие еще, блин, рафы, латте и маффины? Да я даже не вспоминал о них, разве что о крепком эспрессо или американо иногда задумывался. В момент настоящей, а не надуманной усталости. А сейчас в зажатой в пальцах кружке плескалась холодная кипяченая вода с 4 чайными ложками Нескафе Голд и таким же количеством сахара. И мне было супер. Плевать я хотел на все эти ваши степени прожарки, тонкость помола и градиентность умений бариста. Что меня радует? Да то, что на полках с припасами хранится еще немало пакетов с разной дешевой, растворимой и такой вкусной кофейной бурдой. И я хоть и удивлялся такой своей нетребовательности к благам цивилизации, но и искренне радовался ей. А еще у меня была странная, прежде незнакомая мне очень новая злость на всяких дебилов, продолжающих забивать головы людям всякой хренью. Бесят. Латте, мать его. Тут людей жрут. Старики одинокие непонятно как выживают. А он по латте с фисташковыми булками тоскует и другим людям своим нытьем головы забивает. Воистину, многие живут в своих собственных уютных и наполовину выдуманных мирках, с головой натягивая на себя эту псевдореальность, как непроницаемое для всего внешнего ужаса одеяло. Будь у него хоть чуток совести, постеснялся бы такое записывать и в сеть выкладывать. Но раз я все еще восстанавливал силы, решил продолжить просмотр сокровищ чата, надеясь вдруг наткнуться на что-нибудь хоть чуток полезное и грамотное от еще одного гуру. Звучит бредом, но почему-то очень хочется послушать что-то умное от какого-нибудь незнакомца, чтобы сразу поверить, проникнуться и начать следовать указаниям этого самого незнакомца. Скорее всего, это выработанная за годы привычка верить всем тем, кто в красивой рубашке сидит с умным видом перед микрофоном, а за его спиной полки с вычурно разложенными книгами по саморазвитию. Это ведь безумие, и по сути звучит как «Сядь вон в ту чужую черную страшную машину, малыш, не бойся, тебя не обидят и научат хорошему». И мы радостно садимся. Хотя, учитывая порой количество последователей очередного самопровозглашенного пророка, это не машина и даже не автобус, а битком набитый 100-километровый пассажирский поезд с сомнительным машинистом в кабине локомотива. Хотя чему я удивляюсь так запоздало? Во все времена люди тянулись к личностям сильным, волевым и необычным, а в тяжелые времена эта тяга особенно сильна. По себе знаю. Вечно мы ищем себе что-то вроде незыблемого утеса в бушующем море и липнем к его успокаивающим стенам. Люди сплачиваются вокруг крутышей, как овцы вокруг пастуха в непогоду. Ну а в наше время мы сплачиваемся дистанционно. Раньше, во время беды, люди бежали к церквям на звон колокола. Теперь мы бежим в видеоролики, где обещают спасти от всех бед. Подписываемся в соцсетях на тех, кем восхищаемся, жадно впитываем их изречения, фанатично следуем их программам тренировок, умоляем поделиться подборкой любимых книг, думая, что это поднимет нас на иной уровень, или хотя бы Феррари с неба упадет, или задница сама собой подтянется. С завистливой пристальностью изучаем фотографии с чужой и кажущейся такой удивительной и вкусной жизнью. А они этим грамотно пользуются. Парадокс, но мы больше получаем знания от абсолютно незнакомых нам людей, чем от близкого круга. Парадокс, но мы больше слушаем высказывания знаменитостей, а не настоящих ученых и профессионалов. Парадокс, но нам интереснее изучить фото чужого завтрака и подсчитать чужие калории, дабы выяснить, сколько там полезных жиров, сложных углеводов и понять количество граммов белка на килограмм веса. Чужого веса, не своего, чем поменять собственное меню на более здоровое. Парадокс, но мы легко меняем собственные убеждения, принципы и взгляды на очень важные вещи, стоит только очередной знаменитости заявить в своей соцсети, что это вот неправильно, а то, наоборот, правильно. И, Господи, как же сильно я жалел, что потратил немало часов своей жизни на просмотр всякой чуши. Столько времени потрачено на абсолютно бессмысленную чушь. За это время я мог бы освоить немало практических и полезных в обыденной жизни умений, но нет, я этого не сделал. Ну почему? Почему меня никто не пнул в нужном направлении? Иди и стреляй, копай, бегай, рыбачь, охоться, ползай, строй. Ах да, что это я? Пнуть меня еще как пытались. Но я умело вертел ленивой жопой, и по ней так и не попали. Уф, надо было раньше в деревню уехать. Я вон не успел еще землю купить, а меня деревенские мужики уже заставили курицу зарубить и смотреть, как скотину режут. Но что-то меня понесло. Сижу тут и размышляю в уединении, как Диоген. Только он в бочке жил, а я в яме под домом скрючился, отдыхая после утренних раскопок. Включу-ка другой ролик, а то времени на отдых осталось совсем немного, если следовать тяжелому графику, поставленному жестким начальником. Мной самим. Следующий оратор, чье видео было брошено в чат канала, изначально вызвал отторжение своим видом. Я потянулся выключить, но прислушался к первым словам и решил досмотреть до конца, борясь с продолжающими рваться наружу смешками. Плотный, широкоплечий, с солидным пузом, блестящей лысой головой и бородкой, как у скалы Джонсона, но выкрашенной в яркий малиновый цвет, брови были столь же необычного колера, одетый в зеленую футболку и песочного цвета штаны с кучей карманов, он стоял на фоне бетонной стены, рядом с покрашенной в серый цвет приоткрытой железной дверью, что позволяло заметить ее солидную толщину. К стене прислонено ружье. На поясе у оратора кобура, откуда торчала черная рукоять пистолета. То и дело, поглаживая бородку, он хорошо поставленным голосом излагал свои мысли. И где-то на втором или третьем его предложении я понял, что знаю этого необычного персонажа. Не лично, нет, но раньше он уже мелькал в медиасфере. То ли про рыбалку он рассказывал, то ли про места таежные, глухие. Меня тогда это все не интересовало, и он был мгновенно забыт. А ярко-малиновые бородка и брови, ну, тут удивляться особо нечему. В наше время все пытаются хоть как-то выделиться среди огромного количества блогеров. Что угодно, лишь бы набрать аудиторию и начать перед ней изливаться, желательно хотя бы чуток умными словами. Или, на худой конец, изливаться хоть чем-нибудь привлекающим и задерживающим не самое здоровое внимание. Лысая малиновка, как я мысленно тут же окрестил его, начал говорить бодро и очень зловещим тоном. «Зима не близко». Явно намеренно переиначил он знаменитую фразу из популярнейшей книжной серии и тут же добавил. «И это прямо вот хреново, ребятушки. Так хреново, что от горя жопу сводит. Но с другой стороны и чуток радостно. Значит, у нас есть время к ней подготовиться. И вот что я всем нам пожелаю. Дожить бы до этой самой зимы, а там легче станет». «Обязательно станет. И если кто верует в Бога, то прямо сейчас начинайте усердно молиться о том, чтобы зима началась рано и была максимально суровой. Вот бы нам всем такую зиму, чтобы от морозов аж земля звенела». «Почему я себе и вам такого зла желаю? Да наоборот, ребятушки, наоборот». «Сами подумайте, ведь при серьезных морозах все эти оборотни в людском обличье либо сдохнут от холода, либо мигрируют в места южнее и теплее, если у них на это инстинктов хватит. Про мозги не говорю, они в черепах, если и остались, то разумного там мало. Звери как есть. Вот только наше местное зверье зимовать умеет, и всем нужным для этого оснащено. Норы, берлоги, слой жира, густой мех и все такое. Ну или долгий перелет на юг, если по характеру ты птичка, а не медведь. Хотя это я уже опять про людишек». Чуть картинно и настороженно оглядевшись, он поправил кобуру, прислонился плечом к бетонной стене и продолжил. «Вернемся к главной теме, ребятушки. Зима не близко. На дворе еще май, впереди лето с осенью, и только в декабре можно надеяться на первые серьезные похолодания. Да и то не везде. Но как только начнутся устойчивые серьезные минуса, можно ожидать массового падежа этих тварей. Если не сдохнут, то хотя бы замедлятся, потому что они живые. Повторюсь, они живые, не зомби это. А значит, без теплой одежды зимой им ой как хреново придется. Не обрастут же они шерстью к зиме, верно? Хотя без эпиляции тех самых мест многие частично уже ничем не хуже обезьян. Хо-хо-хо! И какой отсюда вывод? А он прост. Главное продержаться до заморозков, а там мы им покажем. Ой, покажем. Они замедлятся, а мы наоборот наберемся справедливой злости, оденемся потеплее, выйдем и как... Я дослушивать не стал, вырубив и этот ролик. Проверив интернет, включил видео про то, как правильно копать в стесненных условиях, приоткрыл люк, убрал все лишнее наверх, зажег фонарик и опять начал копать, углубляя одну сторону ямы. Руки болели, но работали. Голова старалась не отстать, не по боли, а по работе, прокручивая в мыслях сегодняшние дела. Встал я сегодня рано, как и планировал, и еще до 9 утра сделал несколько ходок на участок Терентия, перевезя оттуда немало ему уже ненужных стройматериалов. Все вытащил, разложил вокруг дома так, чтобы с трех сторон под мою постройку подлезть было больше нельзя. Не забыл про своих курят, вроде как уже даже чуток подросших. А еще 2 часа я потратил на возведение стены из бетонных блоков по периметру своего жилища. Продвинулся всего на 1 метр, закрыв еще 1 крохотный участок легшими на бетонную подушку тяжелыми блоками, а сверху кирпичами. Цель у меня была все та же. Никто не должен суметь забраться под мой дом. Плюс стены должны скрыть все, что там будет находиться. А там будет немало. Для начала пара ведущих в разные стороны ходов, начинающихся от ямы под люком. Мой путь отступления на крайний случай. Следующий этап – расширение свободного пространства до такой степени, чтобы под домом появился дополнительный склад. Плюс, чтобы там же мог встать бензиновый электрогенератор. Я уже знал, как сделать отвод выхлопных газов наружу. Да, видеоуроки существуют даже на эту тему. Главное – суметь все воплотить на практике. И я очень надеялся, что работающий под домом генератор уже не будет орать на всю округу, громогласно зазывая тварей. И это еще не все мои планы касательно подпола. Я хочу поставить сюда большую емкость для воды и провести шланг из чужого колодца. Я, конечно, не феодал в средневековом замке, но хочу иметь запас питьевой воды на всякий случай. Вообще, я давно отложил видео о том, как самому выкопать колодец и не сдохнуть при этом. Но пока что-то побаивался браться за такое дело. Помимо раскопок прямо под домом, мне очень хочется иметь поблизости выгребную яму для туалета, куда я воткну ведущую из дома трубу, чтобы справлять нужду, не выходя наружу. Для этого я был готов выделить целый угол в пристройке под совмещенный санузел. И не комфорта, а безопасности ради. Я уже настолько сильно одичал, что мелкие неудобства меня ничуть не смущают. А вот попасться в лапы тварей во время пробежки в далекий сортир как-то не хотелось. Бетонные кольца для колодцев и выгребной ямы у Терентия есть, но это слишком далеко. Да и нет необходимости тащить оттуда. Сегодня уже углядел 2 на расположенном рядом участке. Мне парочки вполне хватит. Тоже уже загуглил и уточнил. Главное – суметь прикатить. И уже потом я приступлю к... Все мысли мгновенно вылетели из головы, когда я краем глаза уловил какое-то движение перед домом. Мой обзор был ограничен узкой светлой щелью по кругу. Но это к лучшему. Мгновенно отреагировал на что-то новое и вскинул глаза. И увидел голые ноги, примерно от щиколоток до колен. Ноги стояли в шагах в 2 от ведущих в пристройку ступеней. Не успел я хоть что-то сообразить, а к первым ногам присоединилась еще парочка голых голеней поуже. Похоже, женщина. Ступней их я не видел, и... И пусть это будут зашедшие поискать владельца соседи в шлепках и коротких шортах. Я даже представил их себе. Муж и жена, еще молодые, интеллигентные. Он в очках, она в смешной синей панаме с ушками. Принесли пачку печенья в качестве угощения. А потом я вспомнил, что мои ворота надежно заперты.